Мы еще послушаем участие из «Горячего ключа». «Христос, для многих ты людей – легенда». Друзья, для нас Христос – легенда или нет? Или это реальная жизнь? Бывает так, что христианами мы называемся, а так вот веры нету. Веры твердой нет в то, что Господь сегодня здесь, что Господь сегодня реален. Пусть Господь поможет нам, чтобы в нашей жизни Господь был близко, рядом. И, конечно, когда нету Господа в сердце, когда, может быть, наши молитвы, они куда-то в пустоту, когда разрыв с Богом, то порою сатана сеет сомнения. Вот, а может быть легенда. Но я точно знаю, что много есть детей Божьих, которые точно знают, что Господь рядом. Господь отвечает на молитвы. Господь совершает чудеса. Господь благословляет. Господь ведет своим путем. Послушаем это участие. И после хор и проповедь.